Глава 4. Крис. Просыпаюсь и четко понимаю. Это был не сон. Фома Дмитриевич реально залез ко мне в трусы и... О, боги! Что он сделал? Со мной такого никогда не случалось. Помню, как он нес меня в полуобмороке по лестнице, а потом положил в мою постель. Накрыл одеялом, поцеловал в волосы, пожелал спокойной ночи и ушел. Я еще думала, что он останется со мной, и... О, ужас какой! Кажется, была не против продолжения. И ладно, если бы я что-то пила из его рук, я бы подумала, что он меня чем-то опоил. Но нет, я была в ясном сознании. И это пугает. Ведь он запретный. Мамин муж. Она вернется, и свадьба обязательно состоится. Все вернется на круги своя. И я должна сопротивляться, а не позволять ему делать со мной всякие такие вещи. Белогорский пересек красную черту. И нужно его остановить, пока не поздно. Но что я могу сделать против такого здоровенного мужика? Что? Мое тело отзывалось на его интимные прикосновения. Значит ли это, что Фома мне не безразличен? Я уже ничего не понимаю. Мне сложно принять ситуацию, в которую угодила. Мама находится в неизвестности, а отчим пытается уложить меня в постель. Дурдом. Я специально встала поздним утром, чтобы не встречаться с ним. На кухне сторожевой пес Володя попивает кофе в компании одной из домработниц, Лилии. При виде меня они перестают флиртовать и начинают нехотя заниматься своими делами. На столе стоит роскошный букет бело-розовых пионов. Еще рано для них, поэтому залипаю на цветах. Аромат на всю столовую распространился. Фома Дмитриевич с утра распорядился. Они для вас. Заговорщическим тоном сообщает мне Лиля. Отхожу от цветов, сжав губы в нитку. Что ему опять нужно? Сначала подарки, теперь цветы. Чего он добивается? Не пойду я на курсы минета, пусть даже не мечтает. А будет продолжать в том же духе, куплю ему сертификат на массаж простаты. Вам чай или кофе сделать? Спрашивает Лиля. Спасибо, я сама. Домработница пожимает плечами и уходит с тряпкой в руках, наводить чистоту. Володя, думая, что я их не вижу, шлепает ее по попе, и я закатываю глаза. Достали. Сумасшедший дом сексуально озабоченных. Иду заниматься информатикой, чтобы отвлечься от горестных мыслей. Учебу в универе ведь никто не отменял. Хотя моя лучшая подруга Света, она же староста группы, предупредила декана, что меня не будет несколько дней. К обеду курьер привозит коробки с платьями и туфлями. Я думаю, что это мамины заказы, и велю отнести все в спальню. Я по-прежнему не теряю надежды на ее возвращение. «Это для вас, Кристина», — говорит Володя, еле сдерживая улыбку. «Весело тебе, гад. Позволила моей маме исчезнуть, и теперь наслаждаешься новой хозяйкой? Устроила бы я тебе веселенькую жизнь. Да настроения нету. Я ничего не заказывала». «Это от хозяина». «У меня нет хозяина», — отвечаю дерзко. «От Фомы Дмитрича», — поясняет туповатый амбал. «Меня даже не одолевает любопытство, что за тряпки он мне послал, и, главное, зачем. Стараниями мамы мой шкаф под завязку набит хорошими вещами, большая часть из которых еще не ношена. Пусть катится со своими коробками в лес». «Ничего не приму, уноси», — машу пальцами. «Вынужден сообщить об этом боссу», — с прискорбием сообщает Володя. «Да хоть в небесную канцелярию пиши, что я ничего не приму от отчима». Закатываю глаза. «Фома Дмитриевич не из тех людей, кому можно отказывать». «А можно я как-нибудь сама разберусь, кому мне говорить «да», а кого слать лесом?» «Это еще хуже, чем роза», — буркает охранник тихо, но я все равно слышу. «Похоже, в этом доме мою мамочку никто не любит, кроме меня. Да, у нее сложный характер. Но это потому, что у нее жизнь не мед. Фома намекал, что моя мать – женщина легкого поведения. Так вот, это не так. Если она встречалась с несколькими мужчинами в разное время, то это не значит, что ей надо лепить на лоб клеймо шлюхи. Она старалась ради меня. Хотела, чтобы у меня все было. Чтобы я поступила в нормальный институт, прилично одевалась, и мы, наконец, съехали из маленькой квартирки в старом доме, где постоянно прорывала трубы. Разве я могу винить ее или в чем-то упрекать? Нет, не имеет на это права и Фома. Ведь он также ею пользовался. Чем он лучше того же судьи, к которому мама бегала на свидание целый год? Да, Белогорский замуж ее позвал. Но я уверена, что ему зачем-то нужен этот брак. Есть какая-то веская причина, по которой закоренелый холостяк вдруг стал подыскивать себе женушку. Надеюсь, не для того, чтобы родить наследника. Если это так, то мне надо срочно бежать отсюда, сверкая пятками. Вечером Фома Дмитриевич возвращается раздраженным. Он зовет меня через прислугу, и мне приходится спуститься вниз. Пока я живу в его доме, я вынуждена исполнять его приказы. «Что за история со шмотками?» — спрашивает отчим, сминая в руках толстую кубинскую сигару. Он не курит, только мнет, нюхает и кладет на место. «У меня уже есть куча вещей. Можете зайти в мою комнату, открыть шкаф и посмотреть». Стараюсь не смотреть ему в глаза. Стыдно после вчерашнего. Растеклась ручьем, самой теперь от себя противно. Надо было врезать ему между ног и валить, но чертов страх сковал тело и лишил воли. Боюсь Фому, боюсь за мать. За себя тоже боюсь. От отчима исходит такая бешеная энергетика, что меня знобит. Не могу оставаться спокойной в его присутствии. Так и жду, что он снова что-нибудь выкинет. Только на этот раз Белогорский точно получит коленом в пах. «Завтра мы с тобой идем на ужин. Я представлю тебя партнером своей женой, Крис». «И не стыдно будет врать?» «Мне нужен этот контракт. И ты будешь сущим ангелом в этот вечер, ясно?» «А если не буду?» «Накажу», — отвечает, не дрогнув голосом. «Даже знать не хочу как. Просто верю, что наказание не заставит себя долго ждать, если буду плохо себя вести. Когда в деле замешаны большие деньги, мужчинам на все плевать. Вылазка в город — это мой шанс свалить от Фомы, улучшить момент и избежать из ресторана. Какой смысл и дальше оставаться в его доме? Смиренно ждать, когда он трахнет меня? Все решено. Если переживу эту ночь, то завтра смоюсь».